Глава 62. Отчет о драконах. Говард. Октябрь. 2344 год. Трантор. На подлокотнике моего кресла остывал забытый кофе, а я что-то невнятно бормоча разбирался с горой писем. Вдруг Бриджит оторвалась от своего экрана и сказала: «По-моему, тебе пора нанять секретаря-референта, который избавит тебя от бумажной волокиты». «Но тогда я просто начну искать новые причины для жалоб. На самом деле эта работа не так уж меня раздражает». «Я не о вас беспокоюсь, мистер жалобщик», — сказала Бриджит, свирепо глядя на меня. «Лично мне бы хотелось немного тишины и покоя». Она указала на экран. «Я пытаюсь превратить заметки о нашем приключении в отчет для экзобиологического общества ОФРС». «Ой, прости, Бриджит. Ладно, все равно я должен заниматься этим в Верте. Да так и быстрее будет». «Отличная мысль! А когда вернешься, я смешаю тебе мартини». «О, нет, не надо. Я сам». «Тебе сейчас его сделать?» «Да. Я не отказалась бы». Меня снова переиграли. Но мой мартини, по крайней мере, можно будет пить. «Следишь за драконами?» — спросил я. «Конечно. Это же важное событие в развитии вида. Миграция на новый континент, влияние на экосистему, эволюционное давление, критические сдерживающие факторы. Мы еще несколько веков будем их мониторить». «Но они выживут?» «Ну, пока все выглядит неплохо. Александр отпустил все поплавки, и они расплываются в разные стороны. Новая рыба из озер, похоже, оказалась съедобной, а новых хищников и заболеваний пока не обнаружено». «А старый континент?» Бриджит покачала головой. «Это, конечно, не уровень сибирских трапов, но жизнь там будет тяжелой. Много поплавков было сбито разлетающимися обломками породы, и это, вероятно, поставит форель на грань исчезновения. Выжившие драконы доедят оставшуюся, а когда она закончится, они будут голодать». Бриджит откинулась на спинку кресла, задумчиво глядя на экран. «Если все поплавки погибнут, икра форели не попадет в новые озера, и тогда начнется полный коллапс экосистемы». Александр был прав. «Все равно он сволочь. Говард, он живет в средневековом обществе, где действуют суровые законы. И раз уж речь зашла об этом...» — она повернулась ко мне. «Я сказала ему, что сама выбираю своих партнеров». И он рассмеялся мне в лицо. «Серьезно?» «Угу. Я тогда слегка разозлилась, и это, если учесть все обстоятельства, было даже забавно. Возможно, за всю свою жизнь я посмотрела слишком много плохих фильмов, но в любом случае он четко сказал, что его интересует только та польза, которую я могу принести». «Ну все. Он оскорбил мою жену, и за это я должен его убить». «Успокойся, малыш. Да, у них нет патриархата. От этого ситуация лучше не становится. Ведь остаток своей жизни я бы провела в рабстве». «Ну, по крайней мере, твоя жизнь была бы долгой», — ухмыльнулся я. «Тебе-то копье в грудь не воткнули». Бриджит фыркнула. «Хватит ныть. Пока тебя чинили, ты занимался бумагами». «Что это говорит о тебе?» «То, что мне нужно найти ассистента?» Рассмеявшись, Бриджит взяла у меня мартини. «Да. И как можно скорее».